Там я и встретился с Хотте. Они сделали передатчик размером с пуговицу от рубашки. Идея состояла в том, чтобы прицепить ее на человека и потом отслеживать все его передвижения, примерно как в шпионских фильмах 60-х годов. Только ее никак не могли отладить, чтобы прилично работало. К тому же их пуговица оказалась непрактичной, не выдерживала пота, температуры ниже минус 10, а сигнал проходил только через самые тонкие стены. Но руководителю Хотте я понравился. У него не было сыновей. «А у тебя отца?» Граф ответил надменной улыбкой. «Понял», — отозвался я. «После 8 лет военной службы я пошел учиться на инженера в Гааге. Учебу оплачивала Хотте. За первый год моей работы в Хотте мы сделали устройство слежения, работавшее в экстремальных условиях. Через 5 лет я был номером 2 в командном звене. Через 8 стал руководителем. А все остальное ты сам знаешь». Я откинулся на спинку кресла и отпил кофе. Мы были у цели. У нас был победитель. Я даже записал это. Принят. Наверное, поэтому я медлил. Видимо, что-то внутри меня говорило: надо вовремя остановиться. А может, тут было и что-то иное? «У тебя такой вид, словно ты хочешь еще о чем-то спросить», — сказал граф. Я зашел с фланга. «Ты ничего не говорил о своем браке». «Я говорил о важных вещах», — сказал граф. «А ты хочешь услышать о моем браке?» Я покачал головой и решил закругляться. Но тут вмешалась судьба устами самого класса графа. «Тут у тебя хорошая картина», — сказал он и, подняв голову, глянул на стенку. «Опай! Сара gets undressed», — ответил я. «Диана подарила. Ты собираешь предметы искусства?» «Да вот, начал потихоньку». Нечто внутри меня сказало «нет», но было поздно, и я уже спросил. «А чем можешь похвастаться?» «Да есть одно полотно. Масло, холст. Нашел его как раз в той тайной комнате позади кухни. Никто в нашем роду не знал, что моя бабушка владела этой картиной». «Занятно», — сказал я, чувствуя, как трепыхнулось сердце. Довольно бы и утреннего волнения. «А что за картина?» Он посмотрел на меня долгим взглядом. Легкая улыбка выступила на его губах. Его губы сложились для ответа, и меня охватило предчувствие. Такое, от которого напряглись мышцы живота, как у боксера в ожидании удара в корпус. И вот его губы изменили форму. И ни одно предчувствие в мире не смогло бы подготовить меня к тому, что он ответил. «Охота на каледонского вепря». «Охота?» На 2 секунды во рту у меня пересохло. «Та самая охота?» «Ты ее знаешь?» «Ты хочешь сказать, эта картина... картина...» «Питера Пауля Рубенса», — сказал граф. Я сосредоточился на единственной вещи — держать лицо. Но перед моими глазами мелькнуло, словно на световом табло в лондонском тумане на Лофтус-Роуд. Квинс Парк Рейнджерс небрежно засаживает нечаянный гол в сетку ворот. Жизнь перевернулась с ног на голову. Мы на пути к Уэмбли.